Зоя идет в дом. Анна Васильевна, вы взяли эту миленькую русскую немку Зою Никитичну на лето в компаньонке к своей дочери, а почти постоянно держите Зою при себе. Ах, прекратите, Поль, Елена на это не жалуется. Я нисколько не жалуюсь, господин Шубин. Я решительно не знаю, о чем мне разговаривать с Зоей, месье Поль. Андрей Петрович, вы вчера упомянули о том, что ваш батюшка оставил замечательное произведение в рукописи. Да, оставил. Это был чудесный человек. И... А какое содержание этого сочинения? Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был очень ученый человек, шеллингианец. Но он употреблял выражения не всегда ясные. Андрей Петрович, простите мне мое невежество, а что это такое значит шеллингианец? Шеллингианец – это значит последователь Шеллинга, немецкого философа. А в чем состояло учение Шеллинга, Андрей, я могу... Андрей Петрович, ну ради самого Бога, уж не хочешь ли прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Ну пощади! Да вовсе не лекцию, я хотел только сказать несколько... А почему бы и не лекцию? Нам с вами лекции очень полезны, Павел Яковлевич. А чем это вы смеетесь? Ну, помилуйте. Ну, что за охота сейчас в такую погоду толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках. О французских романах и о женских тряпках. Ну, пожалуй, о тряпках, если они красивые. А если мы не хотим говорить о тряпках? Вот вы величаете себя свободным художником. Так зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей, зачем же вы нападаете на Зою? С ней особенно приятно говорить о тряпках и о розах. А, вот как. Я понимаю ваш намек. Вы меня отсылаете к ней? Иными словами, я здесь лишний. Да я не думала вас отсылать. Нет, вы хотите сказать, что я ей под пару, что я так же пуст и вздорен, как эта сладковатая... О, вы не всегда о ней так отзывались. А упрек? Упрек теперь? Да я не скрываю. Была минута, именно одна минута, когда эти свежие пошлые щечки... Но если бы я хотел оплатить вам упреком, Елена Николаевна, и напомнить вам... Прощайте, я готов забраться. Дитя. Художник. Все художники таковы. Надо им прощать их капризы. Это их право. Но Поль до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Скажите, а среди ваших товарищей были замечательные люди? Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между ними ни одного замечательного человека. Да и где? Было, говорят, время в Московском университете, да не теперь. Теперь это училище, а не университет. Мне было тяжело с моими товарищами. Тяжело? Впрочем, я должен оговориться. Я знаю одного студента, правда, он не моего курса. Это действительно замечательный человек. Действительно? Да. Он не русский, он болгар. Родом из Тырного. Андрей Петрович... Дайте мне руку и пойдемте куда-нибудь. Вы говорите, он не русский. Зачем же он живет в России? Он приехал в Москву учиться. Он умный? Да. Я как-то с ним завел разговор о Фейербахе. Он слушал внимательно, возражал редко, но дельно. Впрочем, особых талантов я в нем не заметил. Да вы сами его увидите. Он сейчас живет у меня на даче. Я его приведу к вам. Судьба его необыкновенная. Необыкновенная? Необыкновенно. Неожиданно появляется Николай Артемьевич Стахов. Ба! Явился. Вы похудели, Николай Артемьевич, в последнее время. Даже на мои глаза. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает. Курс лечения, Анна Васильевна, мне необходим. У меня печень не в порядке. Ах, боже мой, вы сегодня, кажется, опять не в духе. Да, потому что в наше время молодые люди были иначе воспитаны. В наше время молодые люди не позволяли себе манкировать старшим, а теперь я гляжу и только удивляюсь. Может быть, не прав я, а они правы. Как вы об этом думаете, Увар Иванович? Надо бы как-нибудь того. Елену Николаевну я не понимаю это точно. Я для нее недовольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу до малейшего таракана или лягушки. Словом, все, за исключением родного отца. Ну и прекрасно. Я это знаю и уж не суюсь, потому тут и нервы, и ученость, и парение в небеса. Но господин Шубин, положим, он художник удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю. Однако манкировать старшему человеку, которому, можно сказать, обязан многим, это, я признаюсь, даму огромный сенс допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет, но всему есть мера. Аннушка, пойди попроси сюда Павла Яковлевича. Помилуйте, на что вы хотите его позвать? Я этого не требую. Не желаю вовсе. Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обеспокоил? Может быть, помешал курсу вашего лечения? Я хочу с ним объясниться. Я хочу знать, чем он мог вас так прогневать. А я вам повторяю, что я этого не требую. Совсем не к тому речь вел. Поль должен извиниться перед вами. Ух, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это все фразы. Как на что? Его вразумить надо. А, ну вот вразумите его вы сами, он вас скорее послушает. Я на него не в претензии. Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? Помилуй, Поль, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать, Николай Артемьевич? Николай Артемьевич вам жаловался на меня? Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться. Потому что его здоровье теперь очень расстроено. И, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей. Все логично. Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, если я вас точно чем-нибудь обидел. Я вовсе не с тем. А, впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек. О, это не подвержено никакому сомнению. А позвольте полюбопытствовать, известно Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина? Нет, я ничего не знаю. Боже мой! Сколько раз я просил, умолял. Сколько раз я говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены. В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, говорят, семейный круг, домашняя жизнь, домашний уют, будь семьянином, а тут сцены, неприятности, минуты нет покоя. В неволе поедешь в клуб или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования. А тут... Он едет трувело кальм, а не энерве. Voilà pourquoi on va à Klopp. В клуб. Не в клуб вы ездите, ветреник. В клубе некому дарить лошадей моего собственного завода, да еще серых, моей любимой масти. Да-да, не в клуб вы ездите, легкомысленный человек. А ты, Поль, как тебе не стыдно? Кажется, не маленькой. У меня голова болит. Не так тебя, молокососу, следовало. А за что ж бы мне следовало? Достохвальную Варю Ивановичу. Млад ты, так уважай, да? Поль, где Зоя? Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда свою норку прячется. Поль, сделай одолжение, не серди меня впредь. Ну где мне рассердить вас, тетушка? Позвольте ручку поцеловать. А кого, вы говорите, уважать надо, Уар Иванович? Известно кого. Скаль зубы-то. Ах, вы представитель хорового начала! Черночёлный вы сила! Фундамент вы общественного здания! Не искушай, говорю. Поль, ты рюмочку мою с натертым хреном не видел? Хрен ваш я видел в кабинете на столике. Да-да, Зоя вечно где-нибудь его позабудет. Где Зоя? Где Зоя? Ах, Уар Иванович, ведь вот не молодой, кажется, дворянин. А сколько вас еще таится счастливой детской веры? Уважать, говорите вы. Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемович гневается на меня? Ведь я с ним вчера целое утро провел у его немки. Ведь мы втроем пели «Не отходи от меня». Вот бы вы послушали. Ну, пели мы, сударь мой, пели, и скучно мне стало. Вижу, дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить их обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, потом на него, потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай. Она ему сказала, что он нравственности не имеет, а я ей сказал «ах» по-немецки. Он ушел и сегодня приехал сюда, в рай, то есть, и в раю ему тошно. Вот он и принялся обрюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват? Конечно, ты. Осмелюсь спросить у вас, почтенный Витязь, эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком? Не искушай, говорят тебе. Аннушка, того... рюмку водки. Не искушай того. Из глубины аллеи идут Елена и Берсенев. Елена Николаевна, я только сейчас вспомнил, что еще не попросил вас прощения за мою глупую выходку. Вы на меня не сердитесь? Я нисколько не сержусь на вас, Поль. Какое равнодушное лицо. Мир праху моему. До завтра. Мир праху моему! У меня была подруга, Катя. Андрей Петрович, нищая девочка. Я очень любила сидеть с ней на сухой земле и есть ее черствый хлеб. Она умерла. У Кати была тетка, она ее часто била. и Катя хотела убежать от нее и жить на всей Божьей воле. И я тоже решила. Да, вырезать ореховую палку и скитаться по дорогам в венке из васильков. Я такой на Кате видела. И распевать полудикую солдатскую песню. До завтра, Андрей Петрович. До завтра. Чего я всегда гляжу на пролетающих птиц?